в нашем сегодняшнем эфире лирика Афанасия Фета. Полуночные образы реют, блещут искрами ярко в потьмах, но глаза различить не умеют, много ли их на тревожных крылах. Полуночные образы стонут, как больной в утомительном сне, и всплывают, и стонут, и тонут. Но о чем это стонут они? Полуночные образы воют, как духов испугавшийся пес, то нахлынут, то бездну откроют, как волна обнажает утес.